В моей же новой старой родине легко могло получиться, что тебе во строк, а ты на них в суд за клевету и навет. Те к царю, а он что, вообще за тип? Тут ему кто надо на ушко шепнет, мол, милый парнишка, верно, подынически вас просит, и все. Суд закончен, а ты в кабаке с фужером шампани, а злобные бяки, клеветники и наведчики в Туркестане обреком лекции о пользе турнепса читают. Гера мой вроде и гордится своим третьим местом по курсу в ИУПе, а и того, что попечителем здания на углу Фонтанки и Сергиевской улицы, высочайшим рескриптом принц и племянник императора Николая I Петр Георгиевич Ольденбургский назначен. Друг и покровитель папеньки Густава Васильевича Лярки тоже не скрывал, потому как нет сейчас еще грани между личными успехами и блатом. Своим умом да энергией единицы на самый верх влезают. Этот самый верх давно кланами да группировками, партиями, как нынче говорят, поделен. Через то и чин и должность Герману Густавовичу достались. Неужто думали, мода эта новая, молодых охламонов губернаторами назначать? Ну, это по сравнению с другими правителями регионов. Мое тело относительно молодо. А сам я для них, конечно, ваше превосходительство. Но все-таки повес и выскочка, а для 20-летнего станционного смотрителя я представитель государя-императора, действительный статский советник, то есть генерал-майор, просто жуть какой важный, господин. Чего изволите, ваше превосходительство? А скажи-ка мне, любезный вальяжно, вопросил я, спуская боек и бросая револьвер на стол, что за человек такой есть? Коллежский секретарь Караваев. Капитолий Игнатьевич, милейший человек, испуганно затраторил парень. Широчайшей души, господин, контролером губернской почтовой конторы служит. Инспектирует по Каинскому округу. Как бы ни приехали с друзьями, так обязательно метку не побрезгует отведать и рубль даст. Так-то жалование у меня до 15 рублей за год не дотягивает. В скудости пребываю, в бедности. А ведь и платье не казенное, и мундир, да я разве не понимаю? Честь почтового департамента блюду. 15 рублей годовая зарплата? Господи, боже ты мой, как он на эти гроши существует-то? Крестьянам и то полегче. Подворье, домашний скот, огород, там зерно, а это все же. Сам покупать все вынужден. А он что? Так я же и говорю, ваше превосходительство. Я разве жалобы? Я понимания имею. Государь его служба, а он, как бы ни приехал, так рубь дает. Бывает, часто по казенным делам. Порядок пригляда просит, разве ж я без понятия. Но строг. Как не приедет, друзей в черную, а сам и выспросит все, и журналы учетные просмотрит, и метку не брезгует отведать. А метеорологией сам решил заниматься. То его светлостью просил, и термометр, и барометр, его же анимометр по его же чертежам, добрейший души человек, просвещеннейший. Его светлость? Ах, ваше превосходительство, вы у нас человек новый, а князь Николай Александрович Костров ж давно изучениями сибирскими занят. Хоть и сам жалование на дворного советника получает, а по 50 копеек с попутными костями передает. Что-то не припомню штатного положения в губернском правлении по метеорологии. Что вы, ваше превосходительство? Что ты, право, с этим превосходительством зачастил? Герман Густавович, я. В крайнем случае, господин губернатор. С юмором у парня совсем туго, и шутки он не понял. Герман Густавович, его светлость при губернском правлении комиссионером соляной операции служит, и в Русское географическое общество сообщение отсылает. Где моя лепта малая? Похвально. Так нашел, что я сказать. Но с пресловутым местным Бэтменом Караваевым все понятно. Служит себе мужичонка инспектором, и, значит, имеет право почтовые станции посещать и документы смотреть. А в журналах все подорожные расписываются. Кто, куда, откуда, зачем? Коли мозги в голове, они на метр ниже, несложно понять, кого стоит встретить в пустынном месте, а кого себе дороже. Пригрел чиновничек десяток варнаков, приучил, да и натравливает, а сам в полной безопасности, да разлучись облава ему-то что. Его только предупредить должны, а он шитать из своих. На один вопрос только моя паранойя ответ не нашла. Гера-то чем ему помешал? Думаю, ничем. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Или если по-нашески заказали меня, что душегубом-то? Одной загубленной душою больше, одной меньше, все едино. И либо очень хорошо заплатил неведомый, пока вражина. Либо не может господин Караваев, он же Капитолий Свет Игнатьевич, этому кому-то отказать. Например, тому, кто от беды бережет, верхнему папе. И вот доберусь я все же до губернского стольного города Томск и раскрою что-то эдко прямиком к южному берегу моря Лаптевых ведущей. Тут сразу крыша и поплохеет, а значит, самому Робин Гуду. Логично было еще узнать, с какой такой радости сотню здоровых мужиков из теплых казарм сорвали новенького губернатора встречать. Яйца в седлах морозить. Неужто я бы сам не доехал? Я бы еще Максим на крышу, вот ж точно бы доехал. А вот что казачки свершили бы, если б нашли мое тело бездыханным на тракте до троих предковатых грабителей. При учете, что сотнику строго-настрого приказано было меня в дороге сыскать и в Томск сопроводить, да порубали б в капусту. Потом, может, и подумали бы, что надо бы вязать два строк тащить, но сначала бы точно порубали, и концы в воду ушли безвозвратно. Ну, напали тати на карету, ну, убили, ну, не повезло. А чьи людишки, кто кого чем попросил, только Бог ведает, зачистили хвосты-то. Только ошибка вышла. Душегубов самих приголубили. Проверить исполнение задания Караваев не успел, а тут и казаки. Наверняка поторопились приказ исполнить. Всю дорогу коней нахлёстывали. И самое забавное, что Бессонов нелегко расскажет, от кого инициатива исходила об его февральском вояже. Дорофеюшка же своей башней князем Костровым меня потряс до глубины души. Но его-то доходы только с хлеба на воду перебиваться, а он в Русское географическое общество статьи пишет. Ведь наверняка их, эти его сообщения, благосклонно принимают, может, и благодарственные письма шлют. Значит, не без таланта, парнишка. Чем еще могу служить господину губернатору? Матрёну пришли, пусть сотнику на стол накроет, поди весь день в седле. Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, раньше мы без понятия, и еще. Посмотри, как там извозчик мой. Если не спит, приведи его сюда. Дорофей Павлович клюнул головой в попытке изобразить военный поклон и даже каблуками пытался щелкнуть, только нету овчинных чуней каблуков. Но попытку я оценил. Казачий сотник, похоже, тоже. Потрепал, протискиваясь мимо парня по курчавой голове, разулыбался. Славные парни растят, ваше превосходительство. Уважают его крестьяне тут ж не шибко. — Я заметил, — кивнул я. — Не каждого в его-то годы по отчеству величают. — Так то еще с отроческих лет и войных. Позабыв величание, вскинулся могучий казак. — Дядька его по матери покойница, Степан Иванович Гуляев, увлек колосками. — Это как? — Да и сам Степа под Барнаулом обитает, науками там занимается. А Дорофейке раз по приезде и сказал, мол, ежели из колосков пшеничных самые богатые выбирать, да из тех самые крупные зерна, потом только их высаживать, на следующей осени еще по новому кругу, так, мол, за десяток лет можно и семена вывести, что урожай вдвое поднимут. — Правильно сказал, так оно и есть. — Ты уж лет пять, как все это поняли. — Ваше превосходительство, — вспомнил и смутился богатый. — И девятая осень так вот была, а из зерен Дорофейкиных и правда по боли урожай уж выходит. Уж до 120 пудов с десятин получается, коли с другим семенем не мешать. Полцарства за таблицу соотношений. Пуд — это 16 килограммов, а десятина — это сколько? В мое время урожаем в 35-40 центнеров с гектара никого не напугать было. 120 пудов — это 19,2 центнера, и с десятина десятая часть гектара — то гигантский у них выход. А если больше, у кого бы спросить? Я прочитать. Вы присаживайтесь, Остафий Степанович, махнул я рукой. И на крепкий, нетуземного, незамысловатого производства стул и на свои мысли о мерах и весах. Повариха здесь отменная, рекомендую. Благодарствую, — склонил голову, польщенный величанием по отчеству сотник, и вновь смутился и поспешил добавить, — ваше превосходительство. Давайте уж без щенов, раз за одним столом сидим. Герман Густавович я. Потом на людях церемонии разводить будем. А что касается смотрителя местного, так селекция-то, конечно, замечательно и полезно, только надо бы по науке все. Агроном знающий нужен, чтобы не только зерна и колосья отбирать, а и какие где земли обрабатывать, что лучше сеять, выяснил. Губерния наша велика. Где-то одна земля, в другом месте другая, а кое-где и ковырять землю, может быть, не стоит, не для того подходит. Знаком вам такой человек в наших землях? Эх, как бы было славно вот так вот походя решить извечный сельскохозяйственный вопрос. Уж кусок земли для опытов с посевами и удобрениями я бы легко подыскал. И финансирование здесь особого не нужно. Вот и Гера подсказывал. Провели бы изыскание по крестьянской комиссии при губернском правлении. Думаю, и внедрить на местах нашли бы как. Да тех же казаков в их поселениях припрягли бы. Потом сарафанное радио, лучше всякой рекламы, по региону весь бы разнесло. Одним, ну, парой выстрелов такой пласт проблем перевернули бы, ого! На обильных урожаях рождаемость бы повысилась, цены на хлеб уравновесились. Глядишь, и на экспорт что-нибудь пошло. А больше денег у землевладельцев, выше их покупательная способность, есть спрос, появилось бы предложение. Сначала купчины из России товар повезли. Потом я подсказал, что и сами, и с усами тут можно все производить. Первое время протекцию для туземных фабрикантов. Эка! Крякнул казак. Нету такого, я бы знал, тут немцев выписывать потребно. И покраснел. Так часто бывает у тех людей, слова которых быстрее разума. Вот брякнул, подумать не успев. Потом так дошло, что с немцем за одним столом и сидит. Самое интересное, как теперь выкручиваться? — Не стесняйтесь, бога ради, — грустно улыбнулся я. — Прапрадед мой к Екатерине Великой на службу вызван был. Вот он точно немец, да и тоже надо было на русской. А я уж только по фамилии. Да не убирают люди, кем родиться. Господь распределяет. Бессонов оглянулся в поисках иконы, нашел маленький темный лик за крошечной искоркой лампадки в углу и размашисто перекрестился. Я присоединился бы к нему, если бы не играл роли лютеранина. Истинно так, ваша, Герман Густавович, господним промыслом и живем. Гера недовольно пробурчал из резервации для оккупированных душ. Мое тело захватил православный ангел. Предки в гробах плачут обо мне. Мои предки много о чем плачут. Поверь, насмотрелся. А твои пусть привыкают. Вот и хорошо, вот и ладно. А немца-агронома, думаю, мне, нам не надо. Своего он уже искать, русского. Откуда немцу ведома наша земля? Начнет все по-своему, по-европейски, в наших дебрях корежить. Так только хуже выйдет. Да и как наш Дорофеюшка германца понимать станет, если и я своей волей его в помощники на опытную станцию определю? Языкам парень не обучен, пока. А где уж ему прогудел в бороду богатырь? Не по его барышам в училищах обучаться. Решаем это. Для его светлой головы изыщем средства. Я о другом хотел с вами поговорить. Где-то вдоль тракта бродили варнаки караваевские, а я опять не смог обсудить это с казачьим сотником. В дверь коротко постучали, и Матрена пропуском и разрешением внесла парящие тарелки со снедью для нового постояльца. И в сравнении с форменной глыбой сибирского Шварценеггера показалось поварех это эдакой девочкой-подростком, миниатюрной и шустрой. — Чё-то там возница ваш батюшка генерал топчется, — сплеснула руками, когда чашки встали на крепкую столешницу. — Дорофейка привел болезну, а тот войтить опасается. — Скажи ему, пусть заходит. Досадливо забывчивость разрешил я. И тряпок чистых принеси, бинтов и ваты. — Прости, батюшка генерал, — явно огорчилась толстушка. — Темные мы, ткани из иморских сроду не видали. Ни бинтового отреза, ни ваты господской нет ути у нас. Едва сдержал, чтоб не зажать во всю силу молодых легких. Вздохнул глубоко только и уточнил. — Тряпки неси, рану извозчику замотать. — Ой, сейчас это мы мигом! — обрадовалась благополучному разрешению дела Матрёна и умчалась. — Представляете бегемошку с моторчиком? Вот так и ускакала, даже занавеси колыхнулись. Через минуту, держа за бок широченную низкую дверь, протиснулся Евграф и остановился на пороге с видом покорным и виноватым. — Простите, ваше генеральское превосходительство, ума я невеликого! Кого хошь спросите, всякий скажет, Евграфка Кухтерин не умнее сивой кобылы. — Чё это он, Герман Густавович? — удивил сотник. — Не знаю. Раньше он меня все барином величал. — Прознал. Поди о чинах ваших высоких, господин губернатор. Ты испужался гнева вашего праведного, — догадался Бессонов. — И, видно, верно догадался. Евграф закивал, как китайский баванчик, потом вовсе на колени брякнулся. — Да встань же ты! На колени передо мной еще ни разу в обеих жизнях не падали. Может, прежние цари как-то иначе воспитаны были? Мне вот от вида униженного человека самому стыдно стало. Встань! Пообещай, что никогда ни перед кем больше не встанешь на колени, и детям тоже завещай. Завещаю, батюшка, ваше превосходительство. Как есть завещаю, только прости мою голову дурную. Хитрец уж, наверное, понял, что ему ничто не грозит, но все-таки не торопился подниматься. Пришлось вставать из-за стола и идти помогать. По пути успел заметить вытаращенные от удивления глаза казачьего сотника, едва сдержал смех. — Если после этого моего демарша по губернии ползут слухи обо мне как о благодетели народном, то я хоть угол дома. — Я тебя, хитрый Иван, не затем позвал, чтобы голову рубить, — хмыкнул я, усаживая Кухтерин на табурет. — Снимай одежду, буду рану твою смотреть. — Позвольте мне, мой молодой господин, чтоб ваших рук не испачкать! — угрюмо прокашлял Гинтер, поднимаясь с лежанки. — Легко могу себе представить, как именно врачевал бы старый слуга, разбуженный воплями извозчика. — Пустое. Отдыхай пока. Дай так щипцы какие-нибудь. Вдруг в ране пули. Седой прибалды вздохнул, обиженный недоверием, и шаркая пятками побрел к саквояжу. Евграф как раз успел скинуть рубаху, когда на столе появился грубоватый пинцет. На обратном пути к своей постели слуга еще забрал так и валяющийся среди тарелок револьвер. А я-то все гадал, чего это без сон в косится. Оставь ее, Степаныч, не в службу, а в дружбу. Посмотри, где там Матрёна с тряпками. Гигант неожиданно резво для его комплекции выскочил и выбежал из избы. Гинтер, демонстративно проводив сотника глазами, достал из коробки мешочек с капсулями и принялся надевать их блестящие головки на запальные трубки барабана пистоля, что немедленно вогнало меня в краску. Знатный из меня воин! Собирался воевать с бандой джигубов на неснаряженном для боя орудии. Хорошо, хоть перед казачьим офицером не оконфузился. — Спасибо, — шепнул я старику, дождался величественного кивка и теперь мог заняться, наконец, раной Кухтерина. — К свету повернись, и черта ж не видно. Тяжелая ее пуля, прежде чем попасть в левый бок возницы, прошедшая обе толстые, обитые кожей деревянные стенки кареты, сильно потеряла в силе. Преодолев последнюю преграду, толстую овечью шубу, бесформенный уж кусок свинца впился в спину чуть выше почки, под ребра. — Где и застрял? — завернув края рубахи внутрь раны. Доктор из меня тот. Раны сложнее фурункула вообще ни разу не видел. Но, на мой взгляд, ни один внутренний орган извозчика не пострадал. Печень вроде справа, а почки существенно ниже. Появись у меня хоть малейшие сомнения, лезь в страшную, со спекшейся кровью черную дыру величиной с олимпийский рубль, я бы не рискнул. Нашлось аккуратно свернутое на краю вышитое полотенце. На него высыпал остатки хлеба, а в освободившуюся тарелку вылил водку из квадратного штофа. Гинтер с Евграфом даже охнули от возмущения, когда в эту чашу пинцет запихал. Вернули сотник с Матрёной. Казаку приказал крепко держать возницу за руки, а поварих отослал за иголкой и ниткой. Решил, что такую рану однозначно уж зашить. Света не хватало. Скачущий в сквозняках огонек свечи только пугал воображаемыми подробностями ранений. Тряпье с барского плеча, пожертвованное хозяйственной женщиной, выглядело каким-то серым и оптимизма не внушало. Выбрал самую белую тряпицу и тоже замочил ее в спирте. Зря, что ли, пил эту бормотуху. Спиртяга слегка разбавлены, градусов под 70-80. Для моих целей самое то, а для употребления внутрь у дрофейки поди еще сыщется. Ложку в зубы возьми и терпи, внутренне содрогаясь от ужаса, твердым голосом приказал я и отважно потер рану сочащейся водкой тряпкой. Под материей легко прощупывал с колючий краешек пули. Кухтерин что-то промычал, но я слов не разобрал. На всякий случай сказал: «Терпи, казак, атаманом будешь», и взял за пинцет. Черная корочка приподнялась, и стало понятно, за что хватать, куда тянуть. «Крепче, Степаныч!» — рявкнул я, и, зажмурившись со всей силы, дернул пулю наружу. Граммов 40, не меньше, звонко шмякнуло с опол, забрызгав кровью домотканные половики. Крови из раны полило совсем мало, но и для этого было достаточно. Карету скорой помощи мне! Я бы Герину душу прозакладывал за фельдшера со скорой. «Матрена! Ядрешкин корень, где ты?» Так заорал, что искры в глазах от напряжения полетели. «Быстро сюда!» Мышцы на богатырских руках Бессонова вздулись. Невысокий и жилистый Кухтерин оказался тоже не слабаком. Глаза пациента едва помещались в орбитах, на губах выступила пена пополам с опилками от изгрызенной деревянной ложки. Обильно смочил другую тряпицу в своей тарелке и тщательно промыл рану. Убрал уже образовавшиеся в глубине сгустки. Повариха едва в обморок не грохнулся от вида моей операционной. Отвернула, сбросила толстую иглу со вдетой уже нитью на стол и убежала. Переправил последний инструмент в тарелку, принялся сводить края раны. Хотел представить себе, как шить стану. «Последний бой, он трудный, самый», — пропел себе под нос, решительно воткнул железку в кожу рядом с вяло сочащейся живицей дырой в боку. «Три стежка и узелок». Капля упала на запястье. Удивился ее прозрачности, пока не понял, что это пот капает у меня со лба. «Клянусь честной, бессмертной Гериной душой, легче самому себе аппендикс вырезать, чем живому человеку без анестезии цыганской иглой суровой ниткой рану зашить». «Ну что, господин сотник, отдуваясь, удовлетворенно заявил я, свистни сюда дрофейку, еще полуштов несет. Нам всем сейчас не мешает, особенно Евграфу Николаевичу Кухтерину». «Этого я от вас не ожидал», — прокаркал Гинтер с своей постели и прямо сидя поклонился. А за ним, отпустивши уже тихонечко стонущего раненого, поклонился казак. Потом пришла Матрена с Дорофеем Павловичем и водкой, благо сургучом запечатанной, потому что тоже поклонились. Мохнатый блондинистый северный лис, истинный ариец. «Хватит уже», — заскромничал я. «Приберись тут и давайте по чарке выпьем. Самое время». Толстушка проворно, она все делала проворно, преобразила заляпанный кровью стол в праздничное застолье. Смотритель собрал биологические отходы и испарился. Возницы всунули во все еще слегка дрожащие руки, налитые по края стакана заставили выпить. Уникальная микстура! И минуты не прошло, как побледневшее было лицо. Кухтерина порозовела. Плеснул себе на пару пальцев. Поднял, посмотрел на свет, пить не хотелось. Знал, что надо, да и жаль было бестолку тратить драгоценное время. Теперь-то я точно знал, насколько жизнь коротка. — Будь здоров, коневод Кухтерин! — выпил. — Благодарствую, ваше превосходительство, господин губернатор! — военному коротко кивнул казак. — За заботу о мужике простом с сибирского тракта. — Это я-то простой, — взвился уже успевший опьянеть Евграф. — Я, может быть, батюшку генерал из того света увез, каб не я с лохматыми скотинками, как есть вороги бы душегубство чинили. — Увез. — С того света ты, мужичок, меня и увез, только никто, кроме нас с Герой, этого доподлинно не знает, а мы не настроены делиться такой важной информацией. «Давай-ка здесь и поподробнее», — впился сотник взглядом в расхрабрившегося извозчика. «Расскажи, где ты ранен был и как Германа Густавовича от смерти лихой увозил?» «Об этом, господа, где-нибудь в другом месте разговоры ведите. Устал я, спать буду ложиться».